Глава 14. Как тело выдает направление наших мыслей. Вам никогда не доводилось общаться с человеком и чувствовать, что мысленно тот находится где-то далеко, несмотря на вполне адекватные ситуации поведения? Если в такой момент сделать фотографию, на ней вы заметите два момента. Во-первых, голова собеседника будет повернута к вам, а выражение лица будет вполне соответствовать дружелюбной беседе. Во-вторых, тело и ступни собеседника окажутся развернутыми от вас, либо к другому человеку, либо по направлению к выходу. Направление тела и ступней собеседника говорит о том, где он предпочел бы оказаться в данный момент. Во время личного общения человек, который хочет завершить разговор или просто уйти, бессознательно разворачивается по направлению к ближайшему выходу. Если вы попали в такую ситуацию, значит, вам необходимо либо сделать что-то, чтобы заинтересовать собеседника, либо завершить беседу по собственной инициативе, не теряя контроля над ситуацией. О чем говорит наклон тела? Открытые позиции. Мы уже говорили о том, что расстояние между собеседниками зависит от степени заинтересованности или близости. Наклон тел людей, участвующих в разговоре, позволяет понять их отношение друг к другу. Если зверь собирается напасть, он встает прямо напротив противника. Если другой зверь принимает вызов, он остается на месте. То же самое относится и к людям. Если же животное хочет просто познакомиться с другим животным, не собираясь нападать, оно подойдет сбоку. Вы наверняка замечали подобное поведение у собак. Люди поступают точно так же. Если человек что-то активно говорит собеседнику, стоя прямо напротив него, его слова звучат довольно агрессивно. Если то же самое говорит человек, стоящий чуть сбоку от собеседника, его воспринимают как уверенного в себе и целеустремленного, но совершенно не агрессивного. В замкнутых пространствах, например, в лифтах, переполненных автобусах или поездах метро, где невозможно развернуться всем корпусом, мы поворачиваем только голову. Закрытые позиции. Когда люди стремятся к близости, они разворачиваются лицом друг к другу. Так поступают и мужчины, и женщины, стремящиеся монополизировать внимание собеседника. В таком положении легко заметить и другие жесты ухаживания. Мужчина не просто поворачивается к женщине, но еще и сокращает расстояние между ними, чтобы войти в интимную зону собеседницы. Если она принимает ухаживание, то поворачивается лицом к мужчине и позволяет ему вторгнуться в ее пространство. Расстояние между двумя людьми, стоящими в закрытых позах, обычно бывает меньше, чем между теми, кто стоит в открытых позах. Помимо жестов ухаживания, собеседники могут копировать жесты друг друга и установить прямой зрительный контакт, если, конечно, оба заинтересованы друг в друге. Закрытые позы могут использоваться и людьми, враждебно настроенными друг к другу. В таком случае подобное расположение может расцениваться как вызов. Исследования показывают, что мужчины боятся нападения спереди, поэтому не любят стоять лицом к лицу с собеседником. Женщины же, напротив, опасаются нападения сзади. Им не нравится, когда собеседник подходит к ним со спины. Никогда не вставайте лицом к лицу с только что представленным вам мужчиной. Если вы мужчина, ваше поведение будет расценено как угроза. Если вы женщина, то как сексуальная заинтересованность. Мужчине лучше всего подходить к женщине спереди и располагаться в углах воображаемого треугольника. Направление ступней. Ступни не только выдают направление, в котором нам хотелось бы идти, но еще и указывают на тех, кто вызывает наш наибольший интерес. Представьте, что вы находитесь на вечеринке и видите группу из трех мужчин и одной женщины. В беседе явно доминируют мужчины, а женщина просто их слушает. А теперь обратите внимание на их ноги. Ступни всех будут направлены в сторону женщины. Этот простой невербальный ключ говорит о том, что все мужчины заинтересованы в женщине. Подсознательно Она замечает эти жесты и остается в группе до тех пор, пока подобное внимание ей льстит. Женщина стоит в нейтральной позе, но может направить ступню в сторону того мужчины, который кажется ей наиболее привлекательным. Резюме. Лишь немногие осознают, что по направлению корпуса и ног можно определить отношения между собеседниками. Если вы хотите, чтобы собеседники чувствовали себя комфортно, используйте открытую позицию в виде треугольника. Когда же вам необходимо надавить на собеседника, вставайте к нему лицом. Открытая позиция позволяет людям мыслить и действовать независимо, не ощущая давления. Никогда не подходите к мужчинам спереди, а к женщинам сзади. Старайтесь выбирать более нейтральные направления. Распознавание направления корпуса и ступней требует некоторой практики, но очень скоро подобный навык станет для вас привычным. Если вы научитесь в повседневном общении распознавать и использовать направление корпуса и ступней, а также позитивные цепочки жестов, открытые ладони, наклон вперед, склонение головы набок и улыбки, то окружающим станет легче и приятнее с вами общаться, а вы сможете влиять на них в собственных интересах.